Глава 6. Стена военной тайны. Джинта смотрел с мостика Багбирша, как из Сорда Вараш один за другим появляются боевые корабли незнакомого ему типа. «С их командующим не свяжетесь?» — обратился Джинта к капитану Багбирша Рагдонью. «Попытаемся». И Рагдонью кивнул офицеру связи. «Первый штурмовой дивизион в настоящий момент обменивается информацией с космическим поместьем графа Вараш. По всем линиям связи, кроме экстренной», — доложил офицер связи. «Воспользоваться экстренной линией?» Рагдонью вопросительно посмотрел на Джинта. Тот задумался. Конечно, ему хотелось кое о чем спросить командующего Тасырьё. Но стоит ли этот вопрос того, чтобы задействовать экстренную линию? Вероятно, по обычным линиям связи первый штурмовой дивизион сейчас решает вопрос о снабжении. Это значит, что они очень спешат дозаправиться. Но если они обмениваются такими громадными объемами информации, это значит, что дело не только в спешке. Количество того, что они собираются пополнять, тоже очень велико. Обычная дозаправка и пополнение припасов требует времени. Это Джинта, будучи офицером-администратором, прекрасно знал. До того момента, когда первый штурмовой дивизион закончит заправляться и покинет эту страну, возможностей поговорить будет более чем достаточно. «Подождем», — решил Джинта. «Судя по всему, командующий сейчас тоже сильно занят. Но передайте через космическое поместье графа Вараш, что я хочу с ними связаться». «Значит, будем ждать сообщения от них?» — уточнил Рагдонью. «Нет, следите, не будет ли перерыва в связи командующего с космическим поместьем графа». Тут вдруг Джинта подумал, что, вообще говоря, в этой стране сейчас два графских космических поместья. Космическое поместье графа Вараш, которое было здесь изначально, и космическое поместье графа Хайт. «Продолжайте пробовать связаться. Если линия откроется, тут же попытайтесь вызвать командующего. Я буду ждать в совещательной комнате». «Связываться по защищенному каналу?» — задал последний вопрос капитан. «Да, на всякий случай», — кивнул Джинта. Джинта ждал от Асурьюа в совещательной комнате. С ним были Лафиль и Иестеш. Они практически не разговаривали, и атмосфера была довольно угрюмая. Наконец, запястный компьютер Джинта подал сигнал. «Связь установлена. Вызывать?» — раздался голос капитана Рагдонью. «Конечно», — ответил Джинта и встал. Лафили и Эстеш сделали то же самое, чтобы выглядеть достойно. Тут же перед ними появилось голографическое изображение, стоящее от Асырьёа. «Прошу меня простить за то, что заставила себя ждать. Я очень хотела с вами поздороваться, но была сильно занята», — сказала от Асырьёа. «Главное, что вы живы-здоровы, баронесса Фибдаш». Лафили обратилась к ней по придворному титулу. «Благодарю. Я тоже рада видеть ваше высочество в добром здравии». «Давно не виделись, командующий Атасырьёа». Джинта предпочел обратиться к ней по должности. Затем он продвинулся ближе к голограмме. «Вовсе нет». Атасырьёа легонько пожала плечами и тоже перевела взгляд на Джинта. «Я была уверена, что когда-нибудь мы снова встретимся, но не ожидала, что это произойдет так скоро». «Я тоже», — кивнула Лафиль. «Невероятное стечение обстоятельств». «Стечение обстоятельств?» Атасырьёа вдруг улыбнулась. «Ну, можно считать и так, ваше высочество». «А можно считать и по-другому?» «Из моих уст вы этого не услышите. Здесь нет моей груши для битья». «Что вы имеете в виду?» — спросил Джинта, но ответом ему была лишь улыбка, и он сменил тему. «Да, поздравляю с повышением». «Спасибо». С улыбкой же ответила Атасырьёа. «Хоть мы сейчас и не вместе, но для меня большая радость видеть, что мои бывшие подчиненные здоровы. Особенно, когда мы с вами встречаемся, я вспоминаю тот обед, и сразу кажется, что я только что нанесла визит друзьям из высшего света. Позволяю себе тешиться иллюзиями, например, может, война уже кончилась? Однако новая встреча стала для меня неожиданностью. Кстати, а рядом с вами сейчас...» Тут и Эстеш, единственный, с кем Атасырьёа не была знакома, представился. «Рада познакомиться», — поприветствовала его Атасырьёа. Ладно, я более или менее догадываюсь, что у вас происходит. Я вас слушаю. Первый вопрос. Чувствуя, что Атасурио занята, Джинта сразу приступил к делу. Нам запрещено входить в графство Хайт. Вы не назовете нам причину? Узнав, что подразделение с незнакомым названием «Первый штурмовой дивизион», дозаправившись в графстве Вараш, направляется затем к Сорду Хайт, Джинта обрадовался. Он изначально собирался вернуться к себе на родину на Багбирше. Альтернативы попросту не было. Предположительно, наземный мир Мартин не обладал достаточной боевой мощью, чтобы уничтожить Багбирш. Но некоторое беспокойство все же оставалось. И тут появился первый штурмовой дивизион. Судя по всему, это подразделение было создано из новейших кораблей. Когда-то и Багбирш был патрульным кораблем экстракласса, но сейчас, когда у него практически не осталось ни вооружения, ни брони, с новыми кораблями было как-то безопасней. Безопасность превыше всего. Так-то Джинта предпочел бы добраться до графства Хайт на Багбирше и вести переговоры с наземным миром, имея за спиной всего один корабль. Однако пришедшее раньше первого штурмового дивизиона связное судно вместе с прочими новостями доставило также приказ о том, что в настоящее время посещение графства Хайт запрещено. Приказ тот поступил из штаба главного командования и был по силе равнозначен повелению императрицы. Отменить его не мог даже монарх самого графства Хайт. Что еще досадней, ни причина, ни срок действия запрета на вход в графство Хайт указаны не были. Естественно, чтобы строить дальнейшие планы, Джинта и его спутникам было необходимо знать, когда туда можно будет войти. Если срок запрета окажется долгим, то иного выхода, кроме как сесть на какой-то из кораблей первого штурмового дивизиона, пожалуй, и не будет. Но поскольку задач этого дивизиона Джинта не знал, то не знал он и того, будет ли у него возможность поговорить. С другой стороны, нельзя исключить и того, что задача первого штурмового дивизиона – атака планеты. Другими словами, возможно, он будет уничтожать комплексные многофункциональные сооружения, где живут мартинийцы. Это следовало ни в коем случае не допустить. «Ваши номера в военном реестре?» Вопросом на вопрос ответил Атасурио. «Что?» – переспросил Джинта, услышав эти неожиданные слова. «Спокойней. Вы сейчас не мои подчиненные. Иными словами, вы посторонние. Я не могу так просто раскрыть вам военную тайну. Я должна узнать ваш уровень доступа к секретной информации». 01000093768, сообщил Лафиль. 21178399951, произнес следом Джинта. Я свой не сообщу, сказал Иэстэш. Поскольку я уже в резерве первой очереди, то за исключением особых случаев, участвовать в разговорах, связанных с секретной информацией, не имею права. Приношу свои извинения, инспектор Иэстэш, произнесла Атасурио. Ничего страшного. В любом случае, не войдя в графство Хайт, я не смогу выполнить свои обязанности. Кроме того, разговор с командующим – дело его превосходительства графа Хайт. Но, похоже, с его превосходительством графом Хайт я тоже не могу об этом говорить. Сожалеющим видом произнесла Атасурио. Офицер-администратор задней линии Лин не имеет достаточного уровня доступа. Только после того, как мы войдем в графство Хайт, я смогу все рассказать. «Как же так?» Поразился Джинта этому неожиданному исходу. «Прошу меня извинить, здесь ничего нельзя поделать, вы ведь понимаете? Должны понимать, вы же тоже солдат». «А что со мной?» Спросила Лафиль. «Вы из императорской семьи, субъект-командер Абриэл. Ваш уровень доступа вполне достаточен, выше, чем мой. Если вы спросите предыдущее имя моей груши для битья, я не смогу отмолчаться». «Вот как». Лафиль повернулась к Джинта. «Что будем делать? Если мы с баронессой Фебдаш будем на эту тему говорить, то и ты захочешь услышать». «Это даже не обсуждается». Вмешалась это сырье. «Ваше высочество принцессы не должны сообщать что-либо его превосходительству графу». «Конечно, я понимаю. Я тоже солдат». Джинта колебался. Он доверял Лафиле, но не мог возложить на нее все. Однако на кону были жизни его сородичей. Можно всего один вопрос? Не стесняйтесь. Вы ведь не собираетесь атаковать поверхность планеты? Я заметила, что вы уже какое-то время на меня сердито смотрите. Это и есть причина? Губы Атасарьюаи загнулись в улыбке. Для ответа на этот вопрос у меня тоже недостаточный уровень доступа? С вызовом спросил Джинта. Нет. Тотчас ответила Атасарьюа, но ее тон холодным не выглядел. Инспектор Иостеш, у вас есть вопросы, на которые я могу ответить? Да, есть. Кивнул Иостеш и, прокашлявшись, продолжил. В Империи действует несколько основных принципов. Один из них состоит в том, что если только ситуация не признана чрезвычайной, относящиеся к собственной территории объекты, особенно наземные миры, нельзя атаковать без согласия на то монарха. Командующая, вы случайно не слышали о том, что этот принцип изменен? «Ни на кошачий ус не слышала», — ответила Атасарьё. «Это вас успокоило, ваше превосходительство, граф?» «Не совсем», — ответил Джинта. «Прямо сейчас в моей стране чрезвычайная ситуация. Вы так не считаете?» «Пока еще нет». «А в будущем?» Атасарьё наморщила брови. Потом, вздохнув, ответила. «Если бы можно было предвидеть будущее, как было бы замечательно, ваше превосходительство, граф. Но, увы, я не могу». Джинта смотрел на красивое лицо Атасарьё. В этом лице ему почудилось страдание. Хорошо бы его тревоги оказались беспочвенными. «У меня просьба», — тихо произнес Джинта, кивнув принцессе. «Пожалуйста, если есть вероятность наземной атаки, сделай все, чтобы ее предотвратить. У меня нет такой власти». Так же тихо ответила Лафиль. «Но я попытаюсь. Пожалуйста», — повторил Джинта. Он и сам знал, что хоть Лафиль и принцесса, но препятствовать военным планам не в ее силах. Однако только на нее и оставалось надеяться. Джинта повернулся к Атасарьё. «Прежде чем я выйду, у меня к вам будет просьба». «Да». «Пожалуйста, подвезите нас до графства Хайт», — попросил он. Сейчас он мог попасть в свою родную звездную систему только вместе с первым штурмовым дивизионом. А главное, если когда они будут все вместе на одном корабле случится что-то непредвиденное, возможно, у него будет шанс повлиять на ситуацию. Конечно, не исключено, что он все равно будет беспомощен, но все равно Джинта был убежден, что это лучше, чем трястись от беспокойства в соседней системе. «Нет проблем. Но ваше превосходительство, граф, обеспечить вам высадку в наземный мир я не смогу». «Это я понимаю. Меня устроит, если я смогу связаться с наземным миром с орбиты». «Этого я тоже не обещаю». «Но это не означает, что вы не можете». «Если будет такая возможность, я позволю. Это единственное, что я могу обещать». «Этого достаточно». «Но что вы будете делать, когда прибудете туда? Не факт, что я снова сюда вернусь». «Приказ об отмене блокады Сорда Хайт придет ведь и сюда? Тогда я оставлю этот корабль ждать здесь наготове и в нужный момент пошлю сообщение. Тогда он нас и подберет». «Возможно, мы не сможем ждать, пока придет ваш корабль», — сказала Атасарьё. «В таком случае вам придется провести 2-3 дня в спасательной капсуле. Вас это устроит?» Джинта вздрогнул, но тут же взял себя в руки. «Ну, тогда пошлите весточку в герцогство Эстот, чтобы оттуда пришел корабль и нас отвез». Атасарьё кивнула. «Хорошо, ваше превосходительство, граф. Разрешаю вам лететь с нами. Фликов вам подойдет. Там есть люди, по которым вы наверняка скучаете. А кроме того, он и так уже везет пассажиров». «И кто они?» «Не скажу». «Тоже военная тайна». «Ну что вы? Я просто не хочу лишать вас удовольствия. Хоть у меня и неблагородное происхождение, это не означает, что я неотесанная». «Ясно». Джинта был не в настроении поддерживать общительный тон командующий, и потому ответил коротко. «Ну, позвольте откланяться». «До встречи, офицер-администратор задней линии Лин. Мне действительно очень жаль, что я не могу раскрыть вам все подробности этого маленького путешествия». «Мне тоже», — ответил Джинта.